а ты не гонись за ними. Я Таське категорически запретила издеваться над физиономией. А она послушалась. А ей некуда деваться. У нее же в школе первоклашки. Их пугать негуманно. Будто они своих матерей не видят. Не видят. У нее дети с трехгорки, почти все в продленке, пока мамы ткут полотнишко. Ну, как у тебя первый день прошел? Олег сел напротив за Олин стол и приготовился слушать. Мелькнула нехорошая мысль. От души это вопрос или чисто формально? Ася посмотрела прямо в глаза Олегу, в его добрые, сочувствующие, рассеянные глаза. Вопрос был искренним. Но если она не все скажет, все-таки будет правильно. Олегу не до нее. Достала записку правдоискателя. «А, Боря Ищенко, человек мелкой правды», — сказал Олег. «Сто лет пройдет, а потомки будут находить его следы». «Поясни», — попросила Ася, — «чтобы мне знать, как относиться к этому предзнаменованию. Историю с редактором уже знаю». Был талантливый парень из военных газетчиков. Пришел в мирскую печать и ничего не понял. Пишет, пишет, громит, кромсает всех и вся. А жизнь идет своим путем. Ну, кого-то там сняли, кому-то дали выговор, но в целом мир не пошевелился из-за Борисовых опусов, что и естественно, и нормально. А Боря затасковал, запил, пока не решил, что надо начинать с малого, с частного. И тогда стал мелочиться, стал занудой. Там ворота скрипят, здесь гвоздь торчит, тот не с той женщиной спит, а это слишком откровенно бюст показывает. И все верно. Он хорошо все подмечал, все видел, будто и правильно. Но надоел. А потом эта вздорная идея морально очистить собственный коллектив. Вот и пошли записки. Каждому личное разоблачение. «Эта твоя, видимо, предназначалась Меликянцу». «Вот как!» — воскликнула Ася. «Мне с ним рекомендовано поговорить». «Не моги!» — закричал Олег. «Ни в коем разе!» Боря и он ненавидели друг друга, считали себя противоположностями, а в сущности оба выродились в бездельников. Только Меликянц хамства по отношению к начальству никогда не допускал и не допустит, потому что весьма дорожит своим благополучием, отчего и здравствует. Но тебе он не нужен. Начнет с того, что расскажет о своем прадеде, который один на всем Кавказе правильно варит мамалыгу. Спросит, знаешь ли ты своих предков. Если не знаешь, он оскорбится. Услышишь монолог об утрате корней и стыдливое признание, что он пишет на эту тему статью. Не пишет, говорю сразу. Он давно разучился писать. Потом будут восточные тосты, здравицы, мантень. Он спросит твое отношение к опытам, а у тебя отношения нет, и тебе станет стыдно. Григор покачает головой и начнет врать, что читает Монтэнь в подлиннике и с карандашом. Потом покажет тебе притчу, написанную будто бы только что после последней планерки. Притче 10 лет, и он ее время от времени освежает, перепечатывает. В ней столько же мудрости, сколько в твоей пудренице, поэтому закрой ее и пошли. Не хочу больше ни слова про Макелянца, он долгожитель, а у нас с тобой времени мало. — Что купим, водку или шампанское? — спросила Ася, когда они вышли в магазин. — Ты второе, я первое, а Таська принесет соленых грибов и рыбы. — Прелесть! Ты знаешь, Мариша первую часть делает а-ля «Трудные времена». Винегрет, черный хлеб, брынза, а чаю не будет с Наполеоном. Наполеон я люблю. Единственные пирожные, которые... Балда! Наполеон — это французский коньяк. Она что, сдурела? Такие деньги. Ничего подобного. Это подарок от маклера, который был счастлив устроить ей квартирный обмен. Слушай, а может и мы купим коньяк, а то будем выглядеть бедными родственниками? «Нет, мы купим водку и не будем так выглядеть, потому что мы с тобой не маклеры и не гордимся, что нас пригласили. Мы просто идем к старому другу Марише, с чем Бог послал». «Остановись, мать, и слушай. Я счастлив совершенно так же, как тот маклер. Я счастлив, Ася, и не знаю, чем это кончится. Но с тех пор, как она здесь, у меня все валится из рук».